Глава 18. Он сидел, удобно расположившись на заоблачно дорогом дизайнерском диване, и наблюдал за информацией, мелькавшей на четырех огромных плазмах, образующих гигантский пиксельный прямоугольник. До предела упрощенная анимация биржевых котировок со всего мира и нескольких криптовалют могла бы запросто обойтись без 8К активных матриц. Вдобавок мужчина мало что понимал в бычьих и медвежьих рынках. Для него имели значение только астрономические суммы, напитывавшие счета в райских офшорах планеты. За стеклянными стенами роскошного шале вставало солнце, и его первые робкие лучи освещали панораму бескрайних горных вершин. Географическое положение на перекрестке дорог между тремя альпийскими странами открывало взору идеальный вид на Швейцарию, Италию и Францию. В хорошую погоду хозяин дома ясно видел потертую вершину Монблана, вечной крыши Европы. Он удовлетворенно вздохнул и поднес к губам чашку с дымящимся эспрессо. Аромат зерен особой обжарки дарил ему легкое блаженство, медленно растекавшееся по всему телу. Он поставил чашку на стеклянную столешницу низкого столика от Нагути и потянулся за пультом, чтобы переключиться на другой канал. На экранах шли новости на всех языках, и его внимание привлекла одна деталь. В репортаже французского телеканала показывали фасад дома, окруженного деревьями и кустами, и осажденного ордами журналистов. На врезке в левом верхнем углу экрана висела фотография девушки. Зрачки мужчины расширились, подскочил адреналин в крови, и вниз по позвоночнику пробежала долгая дрожь. Мужчина встряхнул головой, встал и шагнул к экранам, будто хотел убедиться, что ему не привиделось. Оператор снимал молодую стройную брюнетку с ледяным взглядом и микрофоном в руке. Она объяснила зрителям, зачем съемочная группа приехала в окрестности Анси. Упомянутая фамилия подействовала как триггер, и он едва не захлебнулся эмоциями. Следующий кадр погнал сердце вскачь, хотя обычно ему удавалось контролировать свои чувства. Молодая женщина, опустив лицо, медленно шла к дому в сопровождении родителей и французских полицейских. Прежде чем они вошли в дом, камера показала семейство крупным планом, и он узнал Викторию. Сомнений быть не могло, это и правда была она. Кровь прилила к рукам, ногам и голове. Он отшвырнул пульт, тот вдребезги разлетелся на полу, и короткое металлическое эхо срезонировало от стены десятимиллионного особняка из дерева и стекла. Все вокруг мгновенно утратило значение. Будь у него сейчас такая возможность, он прыгнул бы за руль бульдозера и снес это строение с лица земли к чертям собачьим. Он безостановочно наматывал круги вокруг журнального столика и огромного дивана, то и дело наступая на обломки пульта. Никогда еще за все годы, прожитые на острие ножа жизни, он не чувствовал себя в такой опасности. Ему вспомнились присказки предшественников, тех, с кем он регулярно вел переговоры, их смиренные речи, в которых скрывался страх. Настал его черед бояться все потерять в один момент из-за досадной ошибки. Ему представлялся то колосс на глиняных ногах с бумажной короной на голове, то лев, которого жалкая крыса может лишить трона одним фактом своего существования. С перекошенным лицом, мрачнее черной тучи, он покинул гостиную и проследовал по длинному коридору в свой кабинет. Здесь царил полумрак, цвет придет сюда во второй половине дня. Обойдя бюро из канадской березы в стиле директории, мужчина открыл нижний ящик, выхватил кнопочный мобильник, словно бы явившийся из начала эры сотовых телефонов, и набрал номер. Мужской голос ответил после третьего гудка. «Слушаю. У нас очень большая проблема». Из трубки доносилось только дыхание собеседника. Тот лучше всех на свете понимал, что отвечать на подобные заявления нет нужды. «Виктория жива», — продолжил хозяин шале.